Тома Серкит. Как отчислиться из академии за один день? Я стояла перед дверью и пыталась собраться с духом. Мое обучение в академии было под угрозой, и будущее зависело от человека, находившегося в комнате. Глубоко вздохнув, я постучала в дверь. Ее открыл черноволосый красавчик. «Привет, чем обязан?» — заговорил парень. «Дерек Легран, это ты помогаешь студентам?» Он шикнул на меня, схватил за руку и быстро втянул в комнату. Оказавшись между дверью и Дереком, я на секунду забыла, зачем пришла. Его пронзительные голубые глаза будто загипнотизировали меня. «Милая, я всегда рад гостям, но ты меня так не подставляй. Бизнес лучше обсуждать наедине», — сказал он. «Извини», — выпалила я. «У меня просто все идет наперекосяк, и, кажется, только ты сможешь мне помочь». На ближайшее время все распланировано. Может, заскочишь через недельку-другую?» Неудивительно, что он так занят. Все-таки к нему обращалась вся академия. Непонятно, как Дерек умудрялся совмещать учебу, работу и при этом оставаться таким неотразимым. «Нет, пожалуйста, не отказывайся», — настаивала я. «Выслушай меня. Вдруг это дело тебя заинтересует? Если нет, готова пойти на любые твои условия». «Зачем же тебе вдруг понадобилась помощь вампира-некроманта? И почему я должен за это взяться?» «Подожди, ты что, помогаешь только с некромантией?» «О, нет». На глаза навернулись слезы. «Спокойно, это шутка. Без обид, но по тебе видно, что ты первокурсница. Удивительно, какие проблемы бывают у вас в начале учебного года. Выкладывай». «Видимо, у меня и правда образ доверчивой овечки», — вздохнула я. «Меня зовут Элари. Я приехала по обмену из Дакхарты». «Так ты дракон?» — перебил он меня. «Спалила что-то по неопытности». «Думаю, во всем действительно виновата неподготовленность. Я не умею контролировать магию, и в этом мне помогает кольцо-артефакт. Послезавтра будет занятие на полигоне, где нужно незаметно использовать кольцо». Звучит не очень сложно. «Но я совершила феерическую глупость. Мне посоветовали талантливую девушку-артефактора, которая сможет наложить на кольцо заклятие завесы. Какова была вероятность, что меня обманут?» «Очень большая, малышка. Дай угадаю, артефакт у тебя украли». «Фактически, я отдала его сама. Признаваться в своей глупости старшекурснику я не планировала, да и времени на это совсем не хватало. Нужно было срочно решать проблему. Вот отчислят из академии в первую неделю, вернусь домой без кольца, и не видать мне свободы, как и своих драконьих крыльев. Посадят под домашний арест, либо, чего хуже, сразу выдадут замуж. Нет уж», — подумала я. «Мне во что бы то ни стало нужно вернуть артефакт», — затараторила я. «Что скажешь, поможешь мне?» Дерек все-таки взялся за мое дело. Это был нещедрый жест, за работу он выставил двойной тариф. Хорошо, что трудностей с деньгами я не испытывала. «С чего начнем?» — поинтересовалась я. «Обычно мы начинаем с выбора заклинания и отправляемся на поиски необходимых ингредиентов. Для моего щедрого VIP-клиента ничего не жалко». Дерек приоткрыл дверцу черного шкафа, в котором было множество склянок и трав. «Держу пари, запрещенные компоненты там тоже найдутся», — подумала я. «Что касается заклятия, остановимся на призыве магических объектов». Вампир достал мел и начал чертить на полу круг, рисуя по периметру неизвестные мне руны. Я сидела и с интересом наблюдала за его работой. Затем парень стал варить зелье. Закатанные рукава его рубашки обнажали рельефные мышцы, отточенные движения притягивали взгляд. Наконец-то на меня снизошло чувство спокойствия. Решение проблем было найдено. «Элари?» Парень смотрел мне в глаза и начал медленно приближаться. «Да». К щекам прилил румянец. «Раз это семейный артефакт, то без твоей крови не обойтись». Вампир достал небольшой клинок и уколол подушечку моего пальца. Я даже не успела почувствовать боли. «Ой, нельзя было раньше сказать», — возмутилась я. Он добавил каплю моей крови к зелью, и оно приобрело алый оттенок. А теперь мы переходим к самой важной части. Заклинание буду произносить я, но твоя энергия, как обладателя кольца, тоже понадобится. Мысленно представляй свой артефакт. Мы сели по разные стороны от нарисованного круга, внутри него сделали еще один поменьше, но уже с помощью приготовленного зелья. Дерек взял меня за руки и начал медленно произносить заклинание, а я стала представлять кольцо. Комнату озарило желтым светом, и передо мной появился артефакт. Сначала меня охватил восторг, но затем я увидела, что камень поменял свой цвет. «Что-то не так?» — уточнил Дерек. «Да, цвет камня был красный, а этот какой-то черный. Я протянула руку, чтобы взять магический предмет, но вампир меня остановил. «Подожди, дай проверю. У меня все-таки больше опыта». С этими словами Дерек взял кольцо в руки, и вмиг все поменялось. Его глаза стали полностью черные, над нижней губой показались клыки. К счастью, в этот раз разум взял надо мной верх. Я быстро вскочила и отошла от вампира на безопасное расстояние. Я назвала его по имени, но он даже не отреагировал. В схватке с вампиром у меня не было шансов, поэтому я просто выскочила в коридор с криками о помощи. Дерек последовал за мной. Он догнал меня, прежде чем кто-либо успел отреагировать. Я хотела защититься, но неумелое использование магии могло привести к еще худшим последствиям. Дерек прижал меня к стене, и в этот момент страх сменился безмятежным спокойствием. Наверное, так действуют вампирские чары. Я почувствовала теплое дыхание и легкий укол от клыков на моей шее. Было совсем не больно. Наоборот, по телу разлилось приятное чувство эйфории, а сознание будто отключилось. Когда я пришла в себя, вокруг толпились студенты. Дерека схватили несколько парней с боевого факультета во главе с их деканом Виллардом Крашем. Рядом стоял темный эльф, кажется, с кафедры вампиризма. Он удерживал кольцо с помощью левитации. Без артефакта Дерек выглядел, на удивление, спокойным. «Студент Легран», — заговорил эльф, — «на территории Академии кусаться категорически запрещено. Кроме того, у вас изъяли мощный артефакт контроля, который нельзя проносить в Академию. Преподаватели лично проведут расследование, чтобы во всем разобраться. Ожидайте встречи с ректором у себя в комнате. Позже будет решаться вопрос о вашем отчислении». «Что касается моей студентки Эллари Саят», — добавил Виллард, — «она также помещается под домашний арест». Декан повернулся ко мне. «Пусть вы первокурсница, ваша причастность к случившемуся также будет выясняться». Я бросила на Дерека непонимающий взгляд. Он слегка пожал плечами и кивнул в сторону Вилларда. Как бы мне хотелось прочитать мысли вампира, узнать, что все под контролем, и это не кончится так глупо. К моему сожалению, такого дара у меня нет. На тот момент активных действий мы предпринять не могли, и нам оставалось лишь молча подчиниться. В сопровождении своих деканов мы разошлись в разных направлениях. Я наворачивала круги по комнате. Мало того, что вопрос с отчислением стал острее, так еще и пострадал невинный человек. Состояние Дерека волновало меня ничуть не меньше моего невезучего кольца. Хотя с артефактом все было в порядке, единственный, кто притягивал неприятности, — это я. За дверью слышались размеренные шаги. Но да, без охраны сбежать было бы намного легче. Мой выбор пал на окно. Благодаря строгим родителям я еще в детстве научилась незаметно сбегать из своей комнаты. Мне не нужно было много времени, чтобы подготовиться к тайной вылазке. Я заплела волосы в косу, накинула кофту с капюшоном и вылезла из окна. Слева от него росла живая изгородь на деревянном каркасе. «Отличное дизайнерское решение», — подумала я. Сверху Академия напоминала паука, где каждая лапка — это, по сути, отдельное здание. Мужское общежитие расположено по соседству с нашим. Окно Дерека на втором этаже выходило на костяной дуб. Ствол этого дерева довольно ветвистый, и по нему очень удобно карабкаться. Не теряя времени, Я забралась на ветку, которая доходила почти до нужного мне окна. Оно было открыто. А из комнаты доносились голоса. Там разговаривали Дерек и, кажется, его декан с факультета некромантии. Чтобы остаться незамеченной, мне пришлось спуститься на ветку пониже. Однако это не помешало мне подслушать разговор. Преподаватель кричал так, что уши сворачивались в трубочку даже у меня. «Дейн Патрик Риат, я не причастен к этому и не понимаю, как все это произошло», — пытался оправдаться Дерек. «Молчать, Легран, когда с тобой разговаривают преподаватели. Тебе лучше сознаться во всем сразу. Создавали запрещенное зелье, а эффект оказался непредсказуем? И зачем вам понадобился артефакт такой силы? Все это явно не укладывается в одну махинацию. Признавайтесь, кто ваши сообщники и для чего вам все это было нужно?» Вампир продолжал от всего отказываться. Он даже ни словом не обмолвился о нашем с ним деле. Зато пострадал от этого в разы больше. Как я поняла, вопрос стоял уже не только о его отчислении. За покушение на жизнь студентки вообще могли арестовать. От новости руки похолодели. Тело сковал страх, казалось, я так и останусь на дереве. Теперь уже не мне стоило надеяться на помощь вампира, единственный, кто мог помочь ему, — это я. Мозговой штурм пришлось проводить, не слезая с дерева. Нужно было скорее определиться с дальнейшей стратегией. Идея не заставила себя долго ждать. Если мое кольцо раньше так не работало, значит, до нас его успел кто-то заколдовать. Хотя, почему кто-то? Подумала я. Спрыгнув с дерева, я помчалась в основное здание Академии. Путь на шестой этаж преодолела за считанные секунды. По дороге мне встретился студент в желтой мантии. «Стой! Ты же артефактор?» — спросила я его. «Да, тебе чего?» «Где лекции у третьего курса?» «Тебе в 505-ю аудиторию, только все уже закончилось». «Отлично, спасибо!» — выпалила я. Остановилась недалеко от нужной мне аудитории и стала наблюдать за студентами. Наконец показалась стройная эльфийка с белыми волосами. А вот и она. Лиззи, почти похитительница колец, обманщица первокурсников, — подумала я. Мой план был весьма прост. Сначала я собиралась устроить разборки прямо в академии. Мне даже хотелось использовать магию. С одной стороны, колдовать опасно. С другой стороны, если бы ничего не получилось, это стало бы провалом. События прошедшего дня научили меня хоть как-то взвешивать свои решения. В итоге я задумала проследить за эльфийкой, а уже в более укромном месте постараться узнать, что она сделала с моим кольцом. Лиззи направлялась к себе в комнату. Сегодня мне пришлось изрядно побегать кругами. В коридоре никого не было, и когда эльфийка открыла дверь в комнату, я просто влетела туда вместе с хозяйкой, попутно сбивая девушку с ног. «Значит так», — начала я. «Не собираюсь ходить вокруг да около. Либо ты рассказываешь, что сделала с моим артефактом, либо я иду и все рассказываю ректору». «Стой! Ты вообще о чем?» Девушка выглядела весьма подавленно. Круги под глазами не добавляли ей шарма. «Мой артефакт. Ты забрала его у меня, чтобы наложить заклятие, и так и не вернула. А ты привезла запрещенный артефакт в академию, ворвалась ко мне в комнату», — произнесла она и, тяжело вздохнув, поднялась с пола. «Это тоже можно интересно преподать ректору». «Да что с тобой не так?» — удивилась я. «Ты не выглядишь и не ведешь себя как воровка». Я протянула девушке руку, помогая ей встать с пола. «Понимаешь, пострадали невинные люди. Тебе нет дела до какой-то первокурсницы, но все же прошу, расскажи, что ты сделала с артефактом?» «Извини, я не хотела тебя подставить». Лиззи села за стол. Взяв в руки фотографию, она продолжила говорить. «Дело в моем бывшем парне. Он совсем недавно бросил меня. А тут такая доверчивая ты со своим артефактом. У меня созрел идеальный план. Нужно было всего-то настроить кольцо на контроль сознания и отдать его Дереку. Тогда он вернулся бы ко мне», — всхлипнула Лиззи. «Но ты призвала артефакт раньше. Я не успела его полностью изменить». «Дерек Легран твой бывший?» Я посмотрела на фотографию, которую Лиззи держала в руках. Действительно, там был мой новый знакомый вампир. «Тебе срочно нужно во всем признаться ректору», — продолжила я. «Из-за того, что ты испортила артефакт, Дерека теперь могут отчислить. Это он его призвал и совсем потерял контроль, поддавшись вампирской сущности». Эльфийка вытерла слезы. «Отчислят или нет, какая теперь разница? Последний шанс на наше воссоединение утрачен. И ты вот так просто оставишь все, зная, что в этом есть и твоя вина? Я и так рассказала тебе довольно много. Уходи». Я грустно побрела по коридору. Надежды на светлое будущее в Академии рушились, как карточный домик. Жаль, что Дерека зацепила вместе со мной, ведь его вины в происходящем совсем не было. Вероятная реакция родителей на все это пугала до дрожи. Прощаясь со своими мечтами и планами, я все же подумала, что безвыходных ситуаций не бывает. В тот момент мне виделось только одно решение. Я неуверенно постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, открыла ее. «Дейн Натаниэль Сторм, я могу войти?» За столом сидел статный мужчина в черном безупречном кителе с золотым шитьем. Ректор Академии просто излучал волны власти. От одного его вида уже стало не по себе, а ведь я привыкла к драконам. Даже в облике человека он казался весьма широкоплечим. Длинные черные волосы, завязанные в низкий хвост, добавляли строгости. Напротив стола ректора стояло кресло для посетителей. Мне повезло, что Натаниэль находился там один. Поговаривали, что он решал вопросы только тет-а-тет. «Войдите, Дейлин и Ларри Саят», — произнес ректор. «Вы узнали меня?» «Да, не только узнал», — задумчиво проговорил он. «Студентка самовольно выбралась из-под домашнего ареста. Так-так». «Прошу прощения, это больше не повторится. Я пришла к вам, чтобы прояснить ситуацию, которая произошла между мной и Дереком Леграном. Точнее, я бы хотела во всем признаться». «То есть это вы укусили вампира, а не он вас?» На лице Натаниэля появилась едва заметная улыбка. Удивительно, но ректор оказался не таким строгим, как мне рисовало воображение. «Нет, это я привезла с собой артефакт. У меня трудности с контролем магии». Я опустила голову, ожидая угроз, криков, но ничего не последовало. Натаниэль внимательно меня слушал. «С помощью кольца я планировала какое-то время скрывать факт своей несостоятельности как мага. Думала, что быстро приобрету этот навык. Мне даже порекомендовали артефактора, который смог бы сделать его невидимым. Я пришла заложить Лиззи, пусть это и казалось как-то не по-человечески, но кто-то все равно пошел бы со мной на дно. Не хотелось, чтобы этим кем-то стал Дерек. Поэтому я и оказалась в кабинете у ректора. У меня была одна цель — спасти его любой ценой». «Итак, у вас есть соучастники?» — спросил Натаниэль. «Да и Натаниэль, я отдала кольцо Лиззи Вэлл, чтобы она помогла мне обмануть преподавателей. Однако она не собиралась этого делать. Лиззи просто забрала артефакт и как-то модифицировала его. Дерек помогал мне призвать кольцо и пострадал от чар». Натаниэль склонил голову, затем прищурился и посмотрел на меня. «Если все так, то это не умаляет вашей вины. Вы собирались обманывать преподавательский состав, тайно пронесли в Академию запрещенный артефакт, а главное, как вы хотели учиться без развитых магических навыков. С другими студентами мы будем разбираться. Однако вам без сил здесь нечего делать». Натаниэль достал артефакт связи. На другом конце заговорил Айра Кислин, декан факультета артефакторов. Тот уже обследовал кольцо и выявил тип магии, что использовал злоумышленник. Я значительно сузила им круг поиска, так что преподавателям осталось только вызвать Лиззи, проверить отпечаток ее колдовства и подтвердить причастность к случившемуся. «Спасибо за вашу сознательность», — проговорил ректор. «Теперь отправляйтесь собирать вещи». «Дерек». Я находился под домашним арестом у себя в комнате и ломал голову, как во всем разобраться. Дверь распахнулась, и ко мне снова ворвался декан. «Ну что, Легран, в этот раз отделался легким испугом. Ректор вызывает нас», — сказал Патрик Риат. По крайней мере, он не пытался оглушить меня своими нравоучениями и казался более веселым. Я молча последовал за ним. Три стула в кабинете ректора по студенческим приметам к неприятностям. Сейчас их было четыре. Для меня стало неожиданностью видеть там свою бывшую. Она сидела вся в слезах. Рядом находился декан артефакторов. Меня смутило, что ректор злился вовсе не на меня. Хотя, казалось бы, это же я нарушил правила Академии, укусил студентку, пойман с запретным артефактом. Из уст ректора я услышал новую версию происходящего. Оказалось, что неприятности — это дело рук моей бывшей. Так как Лиззи Вэлл виновна в порче артефакта и последствиях, к которым это привело, она будет отчислена, — сказал ректор. Несмотря на добровольное признание содеянным, Элари Саят также исключена. Виной тому не только попытки обмана, но и в большей степени несостоятельность ее магического дара. Дерек Легран будет отрабатывать поступок на кладбище под чутким руководством своего декана. Меня поразила отвага новой знакомой. Хоть Элари и устроила все эти неприятности, она также смогла сама разобраться во всем и взять всю вину на себя. Мне осталось закончить начатое и помочь ей. «Извините, Дэйн Натаниэль, у Элари Саят есть огненный дар. Возможно, она просто волнуется, так как у нее не было достаточно практики. Если так, то у нее будет возможность продемонстрировать свои способности в следующем году», — ответил ректор. «У меня есть доказательства ее сил». Натаниэль поднял бровь и вопросительно посмотрел на меня. «Вместе с укусом жертвы вампир может получить часть способностей донора». Я щелкнул пальцами, и в руке появился маленький огненный шар. «Это не мой дар. Однако, если он есть у меня, то и у донора не слабые способности». Маленькое шоу впечатлило ректора. А может, Натаниэль просто более лоялен к драконам, ведь он сам из Дакхарты. Это уже не имело значения. После аудиенции у ректора общаться с Лиззи не было смысла. Зато кое-кому мне не терпелось попасть сию же минуту. Я рванул в женское общежитие в поисках комнаты Элари. Элари. Я собирала свои вещи и готовилась к отъезду. Сердце сжималось в груди не то от грусти, не то от страха. Мысли о предстоящем скандале дома пугали. Но был среди этого и светлый лучик, осознание того, что Дерек все же не пострадает. Тут раздался стук. Я открыла дверь, на пороге стоял вампир. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Можешь оставить свой чемодан?» — выкрикнул он. «В смысле? Ты чего такой радостный?» «Перестань, Элари, я все знаю, и у меня для тебя хорошие новости. Смотри». Дерек щелкнул пальцами, и на указательном зажёгся огонёк, как фитиль на свечке. «Прикольно, у тебя еще и огненный дар есть». «Нет, он есть у тебя», — ответил Дерек. «И это твой второй шанс на обучение здесь». «Что, правда?» Я начала прыгать от радости. «Погоди, но как?» — спросила я. «При укусе я получил и часть твоих способностей. Так мне удалось доказать, что у тебя есть дар. Проступок с артефактом и обманом, конечно, не отменить, поэтому придется тебе походить на отработки, но и артефакт, само собой, нужно срочно отдать родителям». Я облегченно вздохнула. На фоне всего прошедшего дня это уже не казалось таким страшным событием. «И вот еще что», — начал Дерек. «Наше с тобой знакомство пошло немного наперекосяк, но мы же можем это исправить. Ты пойдешь со мной на свидание?» Мои щеки залились румянцем. А вот об этом я даже и не мечтала. «Конечно, да», — ответила я.